В условленный час переправился я через Рейн, и первое лицо, встретившее меня на противоположном берегу, был самый тот мальчик, который приходил ко мне поутру. Он, по-видимому, ждал меня. «От фрейлин Аннет», — сказал он шепотом и подал мне другую записку. Ася извещала меня о перемене места нашего свидания. Я должен был прийти через полтора часа не к часовне, а в дом фрау Луизи, постучаться внизу и войти в третий этаж. «Опять да?» — спросил меня мальчик. «Да», — повторил я и пошел по берегу Рейна. Вернуться домой было некогда. Я не хотел бродить по улицам. За городской стеной находился маленький сад с навесом для кеглей и столами для любителей пива. Я вошел туда. Несколько уже пожилых немцев играли в кегли, со стуком катились деревянные шары, изредка раздавались одобрительные восклицания. Хорошенькая служанка с заплаканными глазами принесла мне кружку пива. Я взглянул в ее лицо. Она быстро отворотилась и отошла прочь. «Да-да», — промолвил тут же сидевший толстый и краснощекий гражданин. «Ганхен наша сегодня очень огорчена. Жених ее пошел в солдаты». Я посмотрел на нее. Она прижалась в уголок и подперла рукой щеку. Слезы капали одна за другой по ее пальцам. Кто-то спросил пива. Она принесла ему кружку и опять вернулась на свое место. Ее горе подействовало на меня. Я начал думать об ожидавшем меня свидании, но мои думы были заботливые, невеселые думы. Не с легким сердцем шел я на это свидание. Не предаваться радостям взаимной любви предстояло мне. Мне предстояло сдержать данное слово, исполнить трудную обязанность. С ней шутить нельзя. Эти слова Гагина как стрелы впились в мою душу. А еще четвертого дня в этой лодке, уносимой волнами, не томился ли я жаждой счастья? Оно стало возможным, и я колебался, я отталкивал, я должен был оттолкнуть его прочь. Его внезапность меня смущала. Сама Ася, с ее огненной головой, с ее прошедшим, с ее воспитанием, это привлекательное, но странное существо. Признаюсь, она меня пугала. Долго боролись во мне чувства. Назначенный срок приближался. «Я не могу на ней жениться», — решил я наконец. «Она не узнает, что и я полюбил ее». Я встал и, положив талер в руку бедной Ганхен, она даже не поблагодарила меня, направился к дому фрау Луизы. Вечерние тени уже разливались в воздухе, и узкая полоса неба над темной улицей алела отблеском зари. Я слабо стукнула в дверь, она тотчас отворилась. Я переступил порог и очутился в совершенной темноте. «Сюда!» — послышался старушечий голос. «Вас ждут!» Я шагнул раза два ощупью. Чья-то костлявая рука взяла мою руку. «Вы это, фрау Луиза?» — спросил я. «Я», — отвечал мне тот же голос. «Я мой прекрасный молодой человек». Старуха повела меня опять вверх по крутой лестнице и остановилась на площадке третьего этажа. При слабом свете, падавшем из крошечного окошка, я увидал морщинистое лицо вдовы бургомистра. Приторно-лукавая улыбка растягивала ее ввалившиеся губы, ежила тусклые глазки. Она указала мне на маленькую дверь. Судорожным движением руки отворил я ее и захлопнул за собою.